Раздел 8.2. Банки, рынок капиталов, биржа. Виды банков. Термин «банк» применяется к довольно широкому кругу финансовых институтов, финансовых посредников, частных фирм и государственных учреждений, которые заняты в сфере движения финансовых, то есть денежных потоков. Но понятие финансового института шире понятия банка. Туда входят и пенсионные, и инвестиционные фонды, страховые, трастовые, биржевые и иные компании, которые к категории банков не относятся. Под банком же, в строгом смысле слова, понимается фирма или учреждение, которое наряду с собственным капиталом привлекает внешний капитал путем принятия денежных депозитов, вкладов и получает доходы предоставлением денег в суду, в кредит, под проценты. Это основной отличительный признак банка. Наряду с этим банк может заниматься и другими функциями, но все это деятельность дополнительная, тоже финансовая, но все же не характерная исключительно для банка. Современные банки различаются по характеру принимаемых депозитов и типу предоставляемых суд. Коммерческие банки принимают самые различные депозиты от фирмы частных лиц и предоставляют кредиты, как правило, краткосрочные, до одного года, фирмам и частным лицам. Сберегательные банки принимают вклады почти исключительно у населения и предоставляют, как правило, долгосрочные кредиты под залог недвижимости или иное обеспечение. Различие между этими двумя формами развелось исторически. Коммерческие банки обслуживали почти исключительно фирмы, предпринимателей и зажиточных частных лиц, так называемое оптовое банкирство, тогда как сберегательные банки ориентировались на низко- и среднеоплачиваемые слои населения, то есть розничное банкирство. Со временем, то есть с ростом дохода в обществе, коммерческие банки в передовых странах развили у себя и розничные операции с тем, чтобы привлечь как можно больше частных сбережений. Поэтому строгое разделение между оптовыми и розничными операциями со временем стерлось, но сберегательные банки, например, в США, в основном сохранили свою особую специализацию. В России в наследство от социализма осталась разветвленная система сберегательных касс, которая при переходе к рынку была объединена в Сберегательный банк Российской Федерации. Несмотря на попытки его приватизировать, контрольный пакет акций остался у Центробанка России, то есть государственная собственность и государственный контроль над Сбербанком сохраняются. Наряду со своими основными операциями, коммерческие банки со временем стали заниматься также инвестиционной деятельностью, то есть вкладывать средства в ценные бумаги частных фирм и государства, а также выполнять функцию посредника в размещении ценных бумаг. Страница 276. Кроме того, коммерческие банки развили и трастовую деятельность, то есть управление по доверенности чужим имуществом, как правило, богатых людей. Поскольку эта дополнительная деятельность неизбежно сопряжена с участием в биржевой спекуляции, положение коммерческих банков стало неустойчивым и служило причиной их массовых банкротств в периоды кризисов. По законодательству 30-х годов в США коммерческим банкам было запрещено заниматься инвестиционной деятельностью, за исключением операций с государственными, то есть безрисковыми ценными бумагами. В то время прежние инвестиционные отделения коммерческих банков были выделены в особые самостоятельные фирмы, которым запрещалось принимать депозиты и давать суды, но которые могли размещать ценные бумаги и торговать ими. Такие фирмы получили название инвестиционных банков. Слово «банк» здесь относится только к их происхождению, но не к характеру их основной деятельности. Великобритания последовала американскому примеру. Однако в Западной Европе такого разделения произведено не было, и коммерческие банки там продолжали совмещать депозитно-судные операции с инвестиционными. С тех пор за таким совмещением закрепилось название германской модели банковской организации, а за разделением – американской модели. В России в последние годы шла борьба за выбор между германской и американской моделями банков. При этом Государственная комиссия по ценным бумагам отстаивала американскую модель, запрещающую коммерческим банкам спекулятивную активность и гарантирующую большую стабильность кредитно-банковской системы. Сами банки, поддержанные Центробанком, отстаивали германскую модель, которая меньше сковывает их деятельность. В 1997 году победила вторая точка зрения. Банкам разрешено заниматься инвестиционной деятельностью. На практике в ряде банков такая деятельность перенесена в особые филиалы, функционирующие как самостоятельные юридические лица. Название банка закреплено и за центральными банками стран, что связано и с историей, и с практикой. Исторические функции Центрального банка закреплялись за каким-то одним или несколькими наиболее солидными банками, смотри примечание 8, которым разрешалось выпускать банкноты, официально признанные в качестве легального средства обращения и платежа. Примечание 8. В большинстве стран имеется лишь один центральный банк. В США такими функциями формально наделены 12 федеральных резервных банков, расположенных в основных регионах страны и объединенных в Федеральную резервную систему, ФРС. Фактически эмиссия банкнот осуществляется от имени всей ФРС, причем на банкнотах стоит подпись министра финансов США, хотя формально ФРС независимо от правительства. Конец примечания. Со временем центральные банки стали государственными, хотя в зависимости от законодательства страны они могут функционировать как самостоятельные единицы. Практически же это учреждение подпадает под категорию банка по чисто формальным критериям. Его капитал частично складывается из депозитов государства и частных банков, и он также занимается операциями по кредитованию государства и банков. Основных отличий от обычных банков три. Первое. Центральному банку принадлежит исключительное право на эмиссию банкнот кредитных денег. Второе. Его депозитно-судные операции ограничены государством и коммерческими банками. Он не может принимать депозиты от частных лиц и частных небанковских фирм или выдавать им суды. Третье. Ему предоставлено право контролировать деятельность частных банков и осуществлять от имени государства политику по регулированию кредитно-денежной системы и денежного обращения. Примечание 9. В СССР существовал Госбанк, который сочетал в себе функции как центрального банка, так и коммерческих банков. В конце 80-х годов эти функции были разделены. Эмиссионные и другие аналогичные функции выполняет Центробанк России, тогда как обычная банковская деятельность перешла к многочисленным приватизированным и новым частным банкам. Существовавшие ранее специальные банки для долгосрочного кредитования, промышленные, строительные, сельскохозяйственные и другие, были реорганизованы и в своей большей части приватизированы. Сберегательный банк объединил ранее существовавшую систему сберегательных касс и находится под контролем государства. Общее число банков в России сейчас составляет около 1500. Конец примечания. Более подробно о функциях и деятельности Центрального банка смотрите разделы 8.3 и 8.4. Страница 277. Функции и операции коммерческих банков. Как и всякая фирма, банк функционирует прежде всего как частное предприятие, которое стремится к максимизации или сатисфакции своей полезности, чаще всего прибыли. С этой точки зрения он подчиняется тем экономическим законам, о которых говорилось в разделе «Микроэкономика». При этом, разумеется, деятельность банка отличается от производства, торговли и предоставления обычных услуг. Банк торгует деньгами, в этом его главная особенность. Это отражается прежде всего на балансе банка, счете его доходов и расходов, составе издержек, особом характере присущего ему ценообразования и так далее. Доходы банка образуются главным образом за счет процентов, взимаемых по судам клиентам, а также процентов, получаемых от вложений в ценные бумаги. Это активные операции банка. Соответственно, его активы – это средства, помещенные в суды или ценные бумаги. Расходы банка состоят из двух совершенно разных категорий. Первое. Расходы на факторы производства – здания, сооружения, автомобили, компьютеры, заработную плату – все, что составляет обычные затраты любой фирмы. Второе. Расходы по выплате процентов вкладчикам – это пассивные операции банка. Соответственно, его пассивы – это сумма собственного капитала банка и привлеченного капитала, то есть, главным образом, депозитов. Структура активных и пассивных операций коммерческих банков России и США показана в таблице 8.2. Таблица 8.2. Активные и пассивные операции коммерческих банков России и США за 1995 год. В таблице три графы. Графа первая – наименование, графа вторая – Россия, графа третья – США. Две последние графы подразделены на две колонки. Одна колонка – миллиарды рублей, вторая колонка – процент к активам. Ниже соответственно. Графа первая. Наименование. Кредиты. Графа вторая. Россия. В миллиардах рублей. 217,8%. Процент к активам 40,8%. Графа третья. США. В миллиардах долларов. 2096,7%. Процент к активам 66,3%. Ниже, соответственно. Инвестиции в ценные бумаги. Россия. 79,8 миллиарда рублей. Процент 14,9%. США. 623,1 миллиардов долларов, процент 19,7. Ниже. Инвестиции в ценные бумаги, в том числе государственные. Россия. 55,8 миллиарда рублей, 10,4%. США. 447,7 миллиарда долларов, 14,2%. Ниже. Прочие. Соответственно, Россия 11,7, 2,2. США 175,4, 5,5. Ниже. Итого, кредиты и инвестиции. Россия 297,6, 55,7, США 2719,8, 86%. Ниже кассовая наличность и так далее. Россия 236,5, 44,3, США 442,8, 14. Ниже. Итого активы на конец периода. Россия 534,1, процент 100. США 3162,6, процент 100. Ниже депозиты. Россия 195,4, 36,6. США 2688,2, 85%. Ниже. Депозиты, в том числе счета предприятий. Россия 120,4, 22,5. США прочерк. Ниже счета частных лиц. Россия 75,14%. США прочерк. Конец таблицы. Страница 278. Структура активов и пассивов банков США дает классическую картину этих операций в промышленно развитой капиталистической стране. Кредиты составляют 2/3 от общей суммы активов, а вместе с инвестициями 86%. Приблизительно столько же приходится в пассивах на долю депозитов разного рода. В российских банках только 40% активов составляют ссуды, еще 15% – инвестиции, а в итоге лишь 55-56%, то есть существенно меньше, чем за рубежом. Зато непомерно большое место, 44-45%, занимает кассовая наличность и деньги в пути, используемые для получения быстрой спекулятивной прибыли, не учитываемой в банковской отчетности. В принципе же, кассовая наличность должна служить резервом для выдачи наличных по депозитам, и дохода она не приносит. В операциях банков США эта статья занимает скромное место – 14%, хотя при огромной быстроте перевода денежных средств они также используют для спекуляций, арбитража колоссальные остатки на конец делового дня. Примечание 10. В литературе описано в подробностях, как крупнейшие банки мира манипулируют с такими остатками, пользуясь разным временем начала и завершения рабочего дня в различных финансовых центрах планеты. Например, пока закрыты двери швейцарских банков, их кассовая наличность может участвовать в многомиллиардных арбитражных операциях в Нью-Йорке, Токио, Сингапуре. Как отмечал один из наших ведущих банкиров, приобретая контроль над бывшим государственным банком с большой сетью филиалов и отделений по всей России, они растянулись на десяток часовых поясов. Это само по себе представляет большое достоинство в глазах арбитражера. Впрочем, в России под разными предлогами суммы задерживаются в пути намного дольше, а иногда и вовсе не доходят до адресата. Конец примечания. Но в России эти операции переходят все допустимые рамки номинальной коммерческой практики. Отвлекаясь от этих различий, можно сказать, что банки служат в экономике любой страны резервуаром денежных средств, которые совершенно необходимы для обслуживания потребителей, производителей и посредников во всем разнообразии их взаимного общения. Без банков такой обмен в столь развитом виде был бы невозможен. В макроэкономике банки выполняют как минимум две главные функции. Первое. Они являются организаторами и основным каналом взаимных платежей между агентами рынка. Второе. Они же служат одним из важнейших механизмов перераспределения денежных ресурсов всей экономики между ее отдельными подразделениями, отраслями, рынками и так далее. Организация платежей. В современной экономике редкий платеж, то есть движение денег от одного агента к другому, осуществляется помимо того или иного банка. Безналичные расчеты преобладают, так как являются наиболее экономной формой использования денег как средства обращения. При этом деньги переводятся со счета покупателя, должника, на счет продавца, кредитора. Что касается предприятий, то источником его текущих платежей являются оборотные средства, которые находятся, как правило, на текущих счетах в банке, банках и пребывают в постоянном движении из-за бесконечного прихода-расхода средств, получаемых от сбыта продукции и идущих на оплату труда и промежуточных затрат. Что касается частных лиц, то эта часть их вкладов представляет не собственно сбережения, а средства, используемые для текущих нужд, например, из заработной платы, переводимые на такие счета, через короткое время мало что или ничего не остается. Таково нормальное движение текущих взаимных платежей в рыночной экономике. Да и в плановой экономике СССР они осуществлялись в основном гладко вследствие строгого контроля отделений Госбанка над счетами предприятий или более или менее автоматической оплаты товаров, поступающих в соответствии с планом. Страница 279. В России этот процесс в переходный период оказался нарушенным по многим причинам. Низкая рентабельность или убыточность значительной части предприятий из-за всеобщего экономического кризиса – обесценение оборотных средств из-за сильной инфляции, невозможность восстановления недостаточных оборотных средств из-за чрезмерно высокого процента по банковским кредитам, уход в тень, то есть стремление уклониться от совершения платежей через банки и таким образом уменьшить налоговое бремя. Неудовлетворительная работа банков и финансовых органов по организации взаимного зачета межфирменной задолженности. По имеющимся данным, в 1996 году 62% продаж промышленных предприятий России оплачивались либо бартером, 31%, разного рода денежными суррогатами без участия банков, 11%, либо налом в рублях или инвалюте и без отчета перед финансовыми службами, 20%. Проблема взаимных платежей является ключевой. Без ее решения восстановление экономики и финансовая стабилизация невозможны. В значительной мере решение этой проблемы упирается в реформу банков. Смотрите раздел 9.2 и налоговой системы. Смотрите раздел 9.1. Распределение денежных ресурсов. Помимо текущих денежных средств с их быстрым оборотом, предприятия и частные лица имеют денежные поступления и затраты более длительного характера. У предприятий это амортизационные отчисления и прибыль, у частных лиц – сбережения. Между получением этих средств и их конечным использованием, например, у предприятий на капитальные вложения, у частных лиц на приобретение недвижимости или товаров длительного пользования, может проходить достаточно длительный срок, в течение которого эти денежные средства временно свободны. В современной экономике владельцы, как правило, вкладывают, инвестируют их в банки, на свои депозиты и приобретают различные ценные бумаги или иные денежные инструменты, например, депозитные сертификаты, которые сходны с ценными бумагами в том, что приносят владельцу некоторый процент. Это еще одна функция денег – служить капиталом, приносить доход. Конечно, надо различать деньги, которые выполняют роль средства обращения или платежа, от тех, что используются как денежный капитал. В наше время функция денег как средство сокровища чаще всего превращается именно в функцию денежного капитала. Иногда приходится слышать, что некоторые наши предприятия выплачивают заработную плату из прибыли или из амортизации. Это, конечно, либо вопиющая неграмотность, либо обман и намеренное смешение денег в их различных функциях. Когда те или иные предприятия ссылаются на нехватку средств для зарплаты и налогов, а сами тем временем держат крупные средства на счетах в инвалюте или покупают гособлигации ГКО, то это типичный случай заведомого обмана. Такая практика не только недопустима с точки зрения законов отчетности и налогообложения, но и нерациональна с точки зрения долговременных интересов самих фирм. Разумеется, границы между расходами на разные цели достаточно подвижны. Например, возмещение затраченного сырья – это типичная статья затрат оборотных средств. Но расходы на прирост оборотного капитала относятся к капиталовложениям. Для иллюстрации, в таблице 8.3 сведены данные о движении долговременных денежных потоков в нефинансовых корпорациях США. К сожалению, аналогичными данными по России мы не располагаем. Типичным для развитой рыночной экономики является положение, когда наибольшая часть долговременных потоков предприятий формируется за счет внутренних источников. В США на их долю приходится около 70%. Страница 280-я. За счет кредитного рынка привлекается только 10-12% и еще 15-18% образуется за счет текущей коммерческой и налоговой задолженности. Но хотя, собственно, кредиты банков в капиталовложениях играют малую роль, значительная часть всех долговременных денежных потоков так или иначе проходит через банки и другие финансовые институты или инструменты. Но один только прирост свободного денежного капитала приходится 20% и более всего их долговременного денежного потока. Это и дополнительный источник доходов для предприятий, и резерв для капиталовложений в реальную сферу. Таблица 8.3. Долговременные денежные потоки в нефинансовых корпорациях США. Данные за 1988 год. В таблице три графы. Графа первая – наименование. Графа вторая – миллиарды долларов. Графа третья – процент к итогу. Ниже – соответственно. Графа первая – источники. Итого. Графа вторая – 548,1 миллиардов долларов. Графа третья – 100% к итогу. Ниже – соответственно. В том числе внутренние источники 391,4, 71,4%. Ниже амортизационные отчисления, соответственно, 295,3, 53,9. Ниже нераспределенная прибыль 83,3, 15,2. Ниже прочие 12,8, 2,3. Ниже внешние источники 156,8, 28,6. Ниже средства кредитного рынка 55,1, 10,1. Ниже коммерческая и налоговая задолженность 101,6, 18,5%. Ниже использование. Итого 494,6, 90,2. Ниже. В том числе капиталовложения 378,3, 69%. Ниже. Прирост денежных активов 116,3, 21,2. Ниже. Ошибки и пропуски. Неучтенная разница между источниками и использованием. 53,5 миллиардов долларов, 9,8% к итогу. Конец таблицы.